Следующей частью нашей программы будет анализ того, какие, собственно, инструменты стимулирования труда мы с вами имеем, а их не так много, и какие комбинации из этого можно составить, и что мы получим с вами в результате. Итак, рассмотрим подробно те инструменты, которые мы с вами, как управляющие, имеем в наличии для того, чтобы сформировать привлекательный для наших работников компенсационный план. Компенсационный план – это, если хотите, такой домик из кубиков, который должен понравиться нашему работнику. Работники у нас разные, поэтому разным работникам, точнее, разным категориям работников мы будем предоставлять компенсационные планы разные для того, чтобы стимулировать у них то поведение, которое требуется от этих работников для нашей компании. А вот самих кубиков, из которых эти планы составляются, их сравнительно немного. Начнем с того, что все эти составляющие компенсационного плана, все эти кубики можно поделить на две категории. Первая категория – это прямые выплаты. То есть это те деньги, которые наши работники получают в качестве компенсации за то, что работают на нашем предприятии, отдают нам свое время, энергию, силы, знания и все остальное. Вторая часть – это то, что принято называть социальным пакетом. На первый взгляд, социальный пакет не очень связан с стимулированием труда. Как правило, это не деньги. Это либо гарантии, либо компенсации, либо товары и услуги, которые предоставляет предприятие своим работникам. Но, тем не менее, если мы посмотрим на наиболее продвинутые, развитые организации, они обладают большим и довольно сложным социальным пакетом. Значит, отдельно рассмотрим составляющие социального пакета и постараемся понять, зачем он вообще нужен и как его сконструировать. Итак, начнем с прямых выплат. Прямые выплаты также делятся на две части. Первая из них – это часть постоянная, то есть то, что наш работник получает каждый месяц, независимо от того, как он поработал. А вторая часть – переменная. Это та часть, которую работник получает в большей или меньшей степени в привязке к тем или иным результатам, коллективным или индивидуальным. Начнем с постоянной части. На большинстве предприятий существует такая вещь, как должностные оклады. Для этого разрабатывается тарифная сетка, то есть таблица, которая показывает, какой категории работников какой оклад положен. Как правило, эта тарифная сетка и, так сказать, разряды этой тарифной сетки имеют определенную ширину, которая называется условно вилкой. То есть в рамках каждого разряда есть минимальная, медианная, средняя и максимальная части. Как формируется тарифная сетка, мы с вами рассмотрим отдельно. Вторая часть – это персональные надбавки. В тех случаях, когда лично данный работник на данном месте – не укладывается по своим заслугам и ценности для организации в тарифную сетку, мы можем предложить ему дополнительное денежное вознаграждение. А за что? Ну, например, за стаж работы в нашей компании. Существуют компании, которые старым работникам добавляют денег за то, что они остаются лояльными предприятию. И чем больше работников остается на данном предприятии, тем больше эти надбавки. Может быть, за особые знания и квалификацию. Но представим себе, что в нашей организации, активно работает с представителями разных стран, и нам нужны менеджеры, которые умеют общаться на китайском, японском, хинди и так далее. Значит, мы можем доплачивать людям за владение редкими иностранными языками. О надбавках сейчас скажу только одно. Это, конечно, очень полезная вещь, потому что она индивидуализирует отношение предпринимателя к работодателя к работнику. Оно показывает работнику его личную, индивидуальную ценность для организации. Но слишком сильно увлекаться надбавками я не рекомендую, потому что зачастую оказывается, что весь порядок в оплате труда, который мы пытались навести с помощью тарифной сетки и выстраивания премиального вознаграждения, он спотыкается об огромное количество надбавок, которые сугубо индивидуальны, в результате чего вся система теряет управляемость, четкость и целостность. Ну и, наконец, к постоянной части относится возмещение затрат работника. Что это такое? Ну, представьте себе, что у нас работает несколько водителей на своих личных автомобилях. Конечно, они тратят деньги на ГСМ, на техосмотр, на ремонт, на бензин. Это те личные средства, которые человек в силу своей должностной позиции и роли вкладывает в работу нашего предприятия. Естественно, что справедливым было бы, если бы эти деньги предприятие ему компенсировало. Переменная часть. Переменная часть включает два компонента, один из которых называется премиями, а другой называется бонусами. Эти понятия часто путают. Я предлагаю определить их таким образом. Премии – это то, что сравнительно невелико по отношению к окладу. Ну, максимум это 100%, не более чем оклад. И выплачивается часто, в определенные периоды времени. Оно выплачивается либо раз в месяц, либо раз в квартал. А что такое бонусы? Это такое вознаграждение, которое выплачивается редко, как правило, это раз в год, и оно большое по отношению к окладу. Ну, например, оно может достигать и 10, и 12 окладов. Бонусы составляют для предприятия в силу своего размера очень значительную статью затрат, поэтому выплачивать их целесообразно, конечно, далеко не всем категориям работников. Далеко не всегда эта система бывает эффективной. А каким категориям работников их надо выплачивать и зачем, мы с вами узнаем в третьей части курса, когда будем рассматривать конкретные ситуации и кейсы. Вот, собственно, все кубики, из которых мы с вами можем составить компенсационные планы. И кажется, что их не так много, и картинка, в общем, довольно простая. Но это только на первый взгляд. Сейчас мы с вами рассмотрим эти составляющие компенсационного плана по отдельности, постараемся понять логику, по которой они выстраиваются, как они работают и что нам надо сделать, чтобы все они вместе работали на нашем предприятии эффективно. Каждая из составляющих компенсационного плана имеет свое назначение в системе стимулирования. Давайте рассмотрим их по отдельности и постараемся понять, что мы хотим добиться от работника, используя каждый из этих кубиков или кирпичиков, о которых мы с вами только что говорили. Первое. Постоянная часть компенсационного плана, то есть должностной оклад, направлен на обеспечение того уровня жизни, который хотел бы поддерживать работник, а мы помним, что это один из самых важных факторов отношения работника к системе стимулирования. Второе. Постоянная часть обеспечивает лояльность работника, поскольку он знает, что будет получать ее и завтра, и послезавтра, а в дальнейшем ему еще при хороших условиях обеспечено повышение. То есть это ощущение уверенности в завтрашнем дне и привязывание, обеспечение лояльности нашего сотрудника к предприятию. Ну и, наконец, постоянная часть, в силу ее размера, если она большая, это наша посыл работнику, наш сигнал ему, что мы высоко ценим его и высоко ценим его труд. Соответственно, высокая постоянная часть, высокие оклады – это демонстрация со стороны работодателя работнику, что этот работник ценен для организации. То есть опять мы здесь видим переплетение моральных и материальных факторов стимулирования. Переменная часть. Вот переменная часть, как мы уже видели, она включает два компонента – это премии и бонусы. Так вот, премии. Премии – это прежде всего стимулирование краткосрочных результатов. В каком смысле краткосрочных? Поскольку они выплачиваются достаточно часто, то это сигнал работнику о том, что он хорошо поработал. Но не только это. Если работник плохо поработал, допускал нарушения, не принес тех результатов, которых мы от него ожидали, то мы эту премию можем и сократить. И в данном случае, если говорить в формате кнута и пряника, то премия – это не только пряник, но и возможность использования кнута, если хотите. То есть при наличии достаточно высокой премиальной составляющей в компенсационном плане, ее можно использовать в качестве наказания для работника, то есть депримировать его. Бонусы. Бонусы обеспечивают сразу несколько факторов. Прежде всего, это обеспечение лояльности, обеспечение перспективы, потому что если человек знает, что в конце года он получит большую сумму, то, соответственно, он, наверное, этот год проработает и от нас никуда не уйдет. Второе – это стимулирование долгосрочных результатов, в отличие от премии. Есть целый ряд должностных позиций, особенно топовых, где в течение месяца или квартала результата добиться невозможно. Результаты видны только на уровне компании в целом и долгосрочной перспективе. Ну и, соответственно, бонусы и подкрепляют вот эту работу на долгосрочную перспективу. Ну и, наконец, бонусы играют роль морального подкрепления, естественно, очень сильного, потому что это очень мощный сигнал организации работникам о том, что они для нее ценны. Я знаю организации, где работники говорят так: ну, зарплаты у нас, конечно, не очень, но бонусы, мы, конечно, работаем в основном за бонусы. Ну и, наконец, социальный пакет. Социальный пакет решает сразу несколько задач. Первое, он способствует обеспечению уровня, поддержанию того уровня жизни работников, на который они ориентируются, безусловно. Второе, это обеспечение лояльности. И, с другой стороны, демонстрация работникам о том, что организация перспективна и собирается работать и дальше, и никуда с рынка не уйдет, и их с работы не выгонит. Потому что если уж организация вкладывается в социальный пакет, значит, она таким образом демонстрирует свою стабильность. Конечно, социальный пакет играет и значительно серьезную моральную роль, поскольку это демонстрация работодателя заботы о своих сотрудниках. Каким образом это происходит, мы с вами увидим чуть попозже. Но сейчас скажу только одно. Эффективная система стимулирования труда требует того, чтобы мы конструировали вот этот наш домик или набор домиков разных компенсационных планов в зависимости от того, что мы в первую очередь и от каких категорий работников ждем. Обеспечение для них должного уровня жизни, перспективы, привязывание к нашей организации, стимулирование краткосрочных результатов или стимулирование долгосрочных результатов, ну и моральный фактор, то есть демонстрация нашим работникам нашей по отношению к ним взаимной лояльности. Существует несколько стандартных, широко известных по всему миру, можно сказать, традиционных компенсационных планов, с обзора которых хотелось бы и начать. Ну, первое, что надо сказать в этой связи, вопрос, а что мы будем ставить за основу, базу того, что мы собираемся работнику оплачивать? Вот здесь существует два подхода. Одним работникам мы будем оплачивать их результат. То есть, если это станочник, который выпускает детали, то мы ему хотим заплатить за определенное количество деталей, выпущенных в определенное количество времени и без брака. Если это менеджер по продажам, то мы хотим ему заплатить за то, сколько клиентов он привлек, сколько товара он отпустил, на какую сумму, каков его оборот. То есть платим по результатам. Вторая система оплаты – повременная. Это значит, что мы платим работнику за время, проведенное на работе, конечно же, при условии, что это время он не просто сидел на стуле, а что-то делал. Ну, бывают еще как бы и смешанные формы оплаты труда, о чем мы поговорим отдельно подробнее. Но хочу сразу сказать, что платить мы можем каждому работнику по отдельности, по его результатам или по его времени, а можем использовать коллективные или, говорят, бригадные формы оплаты труда, когда оплачивается результат или время, или труд коллектива. А внутри него уже происходит распределение оплаты по отдельным работникам. Итак, давайте начнем с оплаты по результатам. Она называется сдельной оплатой, и вариантов тут довольно много. Первая называется простая сдельная оплата, а по-русски она называется как потопаешь, так и полопаешь. Это означает, что если я стою у конвейера и собираю приборы, то с каждого прибора, мною собранного и ушедшего с моего рабочего места дальше по конвейеру, мне как бы капает, полагается определенная толика денег. Какая это рассчитывается отдельно, в зависимости от сложности выполняемой мной работы, от стоимости этого прибора, от рисков, от целого ряда факторов. Строго говоря, это вырожденный случай, когда у меня нет вообще постоянной части оплаты труда, а есть вот сколько я сделал. Или то же самое можно сказать о менеджерах по продажам. Мы с вами знаем, что довольно широко распространена система, когда человек ничего от организации не получает, кроме процента с продаж, выраженных в каких-то единицах. Кажется, что простая сдельная форма оплаты, она простая, очевидная и очень прозрачная. На самом деле у нее есть целый ряд недостатков. Ну, начиная с того, что она никак не обеспечивает социальную защищенность работника, она никак не обеспечивает уверенность работника в завтрашнем дне, она никак не демонстрирует работнику позитивное к нему отношение со стороны предприятия. Ну и кроме того, так, между нами говоря, конечно же, простая сдельная форма оплаты допускает целый ряд таких подпольных, подковерных вариантов, как ей можно поуправлять. Например, расценки на одну и ту же работу можно поднимать, а можно сужать. Например, бригадир, который определяет, сколько работник сделал, он может одному работнику приписать толику малую того, что сделал другой работник. Короче говоря, не такая уж она простая, не такая уж она красивая, не такая уж она прозрачная. Поэтому на подавляющем большинстве предприятий, в том числе и торговых, на сегодняшний день от этой простой сдельной формы отказываются. Ну, я еще должен добавить один крупный недостаток сдельной формы оплаты. Это как только работнику на другом месте предлагают другие расценки, он тоже с удовольствием переходит туда. Существует сдельно-премиальная форма оплаты. Это когда помимо сдельщины, помимо оплаты просто по выработке или по результатам, добавляется еще премия за качество, за скорость, ну, за то, о чем мы с работником договорились. Это более прогрессивная форма оплаты труда, потому что она стимулирует, действительно выполняет стимулирующую функцию для работника. Существует еще сдельно-прогрессивная форма оплаты труда. Что это такое? Сдельно-прогрессивная форма используется в тех случаях, когда нам надо, чтобы работа была совершена как можно быстрее. Вот есть у нас срочный заказ, и нам необходимо, чтобы наши рабочие вышли в неурочное время, за что мы им отдельно доплатим, и как можно быстрее справились с выпуском вышеуказанной продукции. Или, предположим, существует у нас склад, забитый товаром, который надо срочно ликвидировать. Можем, конечно, идти на скидки, понижать стоимость товара, но это не всегда выгодно. Может быть, нам выгоднее доплатить нашим продавцам за то, чтобы они более интенсивно поработали и вложились в указанный срок. Вот в таком случае существует сдельно-прогрессивная оплата труда, которая заключается в том, что мои работники получают большую премию, если они справятся с работой в тот срок, который мы им дали. Следующий вариант сдельной оплаты – это аккордная оплата. Что такое аккорд? Это когда оплата производится не по количеству выпущенных деталей, не по количеству проданных товаров, а по выполнению определенного, как правило, довольно большого объема работ. В этой связи аккордная оплата нередко используется в бригадной или коллективной форме, когда коллектив, некий коллектив, или команда, или бригада, берет на себя выполнение такого-то и такого-то объема работ, а по результатам получает ту сумму денег, о которой они договаривались с работодателем. Ну, самые такие простые примеры. Представьте себе, что вы нанимаете бригаду для строительства дачного домика или коттеджа. И вы должны по результатам этой работы, когда дом будет построен, выплатить определенную сумму денег. Кажется, что эта аккордная система такая старая, примитивная, относится в основном к относительно несложным видам труда. Нет. Практически та же самая система применяется при оплате в условиях проектного менеджмента. Когда для реализации некоего проекта, неважно в какой области, в области внедренческой, в области разработок, в области IT-сферы, в области проектирования, создается временный коллектив, команда, как принято говорить, и эта команда работает до достижения результата, по которому получает вот эту самую аккордную оплату труда. Ну и, соответственно, существует еще известная аккордно-премиальная система. Это когда мы не просто договариваемся о выполнении определенного объема работ, а мы еще гарантируем повышенную премию в том случае, если, как и в случае с дельно-прогрессивной системой, работа будет выполнена в срок, сжатый срок, как правило, и с высоким качеством. Повременная оплата. На первый взгляд она кажется более примитивной и менее стимулирующей, чем сдельная оплата. Но давайте всмотримся в состав наших работников, выполняемые ими роли и функции. У нас есть работники, которые четко выдают конкретный результат, который можно посчитать в рублях или в иных единицах. А есть работники, задача которых — это обеспечивать процесс. Ну, довольно такое характерное проявление, я бы сказал, самое яркое проявление — это бухгалтерия. Они не выдают результатов. Они должны безошибочно, четко и в срок выполнять свои функции. Или в структуре вашей HR-дирекции существует рекрутер, Человек, миссия которого – это нанимать работников и заполнять вакансии. Мы можем посчитать, сколько работников, какие сроки он нанял. А рядом с ним или в соседней комнате сидит инспектор по кадрам, задача которого – это правильно в сроки ввести документооборот. Значит, повременная плата у нас используется для тех категорий работников, для которых невозможно или сложно посчитать конкретные результаты. Но, опять же, она существует как простая повременность, самый примитивный случай. Это когда мы работнику выплачиваем одну и ту же сумму по количеству отработанных им часов. В соответствии с тарифной сеткой. Ну, понятно, что эта форма тоже не слишком стимулирует к работе, поэтому существует повременно-премиальная форма, когда помимо оплаты за определенное количество отработанных часов, человек получает премию за качество, которое может снижаться, если это качество не удовлетворяет нашим требованиям, или если человек совершает некие нарушения дисциплины. Ну, отдельно немножко поговорим о коллективных или о бригадных формах оплаты труда. Мы уже говорили, что аккордная и аккордно-премиальная система – это, как правило, системы коллективные, просто потому, что довольно редко один человек может выполнить большой объем работ. Как правило, это все-таки коллективная работа. И вот в плане коллективных форм оплаты труда хочется затронуть два момента. Момент первый. У нас, как мы говорили, есть работники, которые должны выдать нам результат, и мы платим за результат. Есть работники, которые должны выполнять свои функции, и мы платим за выполнение этих функций в определенное время. А есть работники, миссии которых – это организовать работу других. Это менеджеры, это руководители. Значит, мы должны им платить за что? Совершенно верно, и мы об этом уже упоминали. За коллективные результаты. А как распределяется оплата труда внутри коллектива? Вот мы с вами договорились о том, что на протяжении определенного времени, допустим, месяца, реализуем для нашего работодателя проект. Ну, пусть это будет проект консалтинговый по внедрению у нашего работодателя эффективной системы оплаты труда. Договорились? Ну, отлично. А выполнили мы эту работу, и кто из нас сколько за это должен получить? Вот для этого существует такая вещь, которая называется КТУ, или коэффициент трудового участия. То есть это коэффициент, который в самом начале работы или в конце работы приписывается каждому из членов нашего уважаемого трудового коллектива, и который ставку этого работника увеличивает или уменьшает в соответствии с тем, сколько он сделал, сколько он вложил, сколько он там проработал, какова была роль, какова была его миссия. Ну, КТУ может назначаться очень по-разному. В одних случаях он изначально оговаривается в договорах с членами нашего коллектива. В других случаях, как я уже говорил, по общему результату прикидываем, кто сколько внес, и в конце подводим черту и назначаем окончательный КТУ. Бывают ситуации очень демократические, когда это КТУ, грубо говоря, назначается путем общего голосования коллектива. Бывают абсолютно диктаторские, когда это КТУ назначает руководитель. Каждый раз это делается по-разному, в зависимости от того, какая форма более эффективна. Вот такие традиционные компенсационные планы. Конечно, эти слова вы слышали. Ничего нового здесь нет. И при этом они достаточно эффективны и могут использоваться. Причем, обращаю ваше внимание, коллеги, для оценки и оплаты труда в довольно простых случаях до весьма-весьма сложных, таких как формирование системы оплаты тех же проектных работников. Поэтому я очень рекомендую не забывать об этих простых компенсационных планах. И существует очень много ситуаций, когда использование этих традиционных и понятных систем абсолютно прозрачно, эффективно, и, в общем, не надо выдумывать ничего другого и сложного. Ну, а в других случаях бывает, что и надо. И вот как это произойдет, мы сейчас с вами поговорим. Один из факторов обеспечения привлекательности работодателя на рынке труда – это обеспечение работнику уверенности в завтрашнем дне и обеспечение определенного уровня стабильности. Поэтому, хотя в большинстве случаев оплата труда работника так или иначе привязана к его результатам, но сейчас практически везде, за редким исключением, используются комбинированные формы оплаты труда, которые сочетают повременную оплату с оплатой по результатам. Поэтому для нас особенно важно понять, как формируется вот эта постоянная составляющая оплаты труда, по которой и определяется почасовая оплата. Здесь нам придется вспомнить такое выражение, как тарифная сетка. А по-английски это называется grading. Грейдинг по-русски. Конечно, вы это слово много раз слышали. Ну, в английском языке слово grade означает, имеет несколько значений, в том числе разряд. Или в данном случае тариф. Поэтому я все-таки предпочту русский язык, и в дальнейшем для обозначения этого понятия буду использовать слово «тарифная сетка». Итак, что это такое? Это когда мы всех работников нашего предприятия, все должности нашего предприятия разбиваем на ряд тарифных разрядов. И внутри каждого разряда платим работнику повременно столько, сколько в этом разряде предусмотрено. Дальше умножаем на количество проработанных часов. В чем преимущество такой схемы? Первое. Ну, обеспечивается некая объективность оценки труда, потому что эти разряды тарифной сетки или грейды по-английски, они назначаются не с потолка, они специально разрабатываются применительно к тому, насколько сложна эта работа, чего она требует от работника и насколько ценен данный труд для предприятия. Второй момент, если мы вспомним с вами факторы обеспечения эффективности оплаты труда, это прозрачность, управляемость и, что очень важно, понятность для работников. Работник понимает, что у него такой-то тарифный разряд, в дальнейшем он может рассчитывать на более высокий тарифный разряд и знает, на какой и при каких условиях. Далее, когда тарифная сетка выстроена, и мы знаем, сколько у нас работников на каких должностях, сколько будет получать заранее, мы это планируем, то это очень легко сшивается с анализом экономики предприятия, и мы всегда можем понять, какой объем занимает в составе наших затрат оплата труда персонала, и можем понять, насколько это эффективно, то есть обеспечивать эффективность управления. Ну, как уже говорилось, эта система не только прозрачна для менеджмента, она понятна для работников и обеспечивает им определенную мотивацию и создает понятную, внятную перспективу карьерного роста, во всяком случае гораздо лучшую, чем та ситуация традиционная, к сожалению, когда работники получают зарплату в конвертах, и никто не знает, кто сколько зарабатывает. Хотя на самом деле, конечно, все знают или подозревают. Ну и кажется, что эта система достаточно жесткая. Но, тем не менее, это не так. Она достаточно гибкая и адаптивная, потому что всю систему грейдов можно двигать вверх или вниз. Она меняется, и понятно, как ее изменить. Поэтому она обеспечивает довольно высокую адаптабельность, она обеспечивает довольно высокую приспособляемость к условиям рынка труда. То есть мы сегодня можем иметь одну систему, одну тарифную сетку, а завтра мы можем ее изменить в соответствии с тем, что на рынке труда происходит. Скажу больше, многие предприятия двигают тарифную сетку в качестве компенсации работникам за инфляцию. Ну, раз в полгода или в год пересматривается тарифная сетка с учетом инфляции. Вот такие у этой системы существуют преимущества. Скажу сразу, что достичь их не очень легко, потому что внедрение тарифной сетки там, где ее не было, это большая работа. Как это делать, мы узнаем в третьей части нашего курса. А сейчас давайте немножко поподробнее разберемся с тем, что же это такое. Так вот, грейдинг. Посмотрите, пожалуйста, на график тарифной сетки, изображенный на следующем слайде. У нас существует несколько параметров, которые важно определять при конструировании тарифной сетки. Ну, первое – это количество тарифных разрядов. Сколько же их должно быть? Ну, на данном рисунке изображено 6. Может быть, их 8, может быть, их 16. Но больше нескольких десятков редко где случается. От чего зависит количество тарифных разрядов? Прежде всего, от того, какую перспективу мы хотим создать своим работникам, насколько, так сказать, высока та лестница, по которой они могут подняться в своей карьере. Ну и второе – это количество и качество должностей в нашей организации. Понятно, что если организация большая, в ней работают очень разные люди на очень разных ролях и должностей много, то тогда у нас тарифная сетка, наверное, будет иметь большее количество разрядов. Если это не так, если количество работников достаточно невелико, и количество выполняемых ими функций и должностных ролей тоже ограничено, тогда и раздувать большую тарифную сетку, наверное, не имеет никакого смысла. Второй вопрос. Это такие переменные, как минимальная оплата труда на предприятии и максимальная оплата труда на предприятии. Соответственно, минимальная соответствует самому низкому разряду тарифной сетки, а максимальная – это верхней части вилки самого высокого тарифного разряда. Что для нас еще важно? Это вилка или ширина тарифного разряда. Насколько много укладывается, насколько широк этот диапазон, где тарифный разряд кончается и где он начинается? Ну, казалось бы, это легко посчитать, если мы знаем минимальную заработную плату и максимальную. Мы просто вычитаем из максимальной минимальную, делим на количество грейдов и получаем эту самую ширину. На самом деле это не так. Ну, во-первых, вспомним кривую, которая показывает заметное различие при росте оплаты труда. Это означает, что тарифные разряды не обязательно должны иметь одинаковую ширину. И, скорее всего, в большинстве случаев низкие тарифные разряды будут меньше по диапазону, чем высокие тарифные разряды. Просто потому, что для работников на высоких уровнях оплаты труда в процентном отношении требуется больше прирост, чтобы они почувствовали заметное различие. Второе. Тарифные разряды могут пересекаться. Вот это очень важный момент. Потому что в одних случаях тарифные разряды, как мы видим внизу нашего графика, не пересекаются. Это означает, что более высокий тарифный разряд начинается там, где кончается более низкий. Перескок с одного разряда на другой автоматически означает повышение оплаты труда. А вот если тарифные разряды пересекаются, это означает, что человек, который работает на, допустим, пятом разряде, как мы здесь видим, может зарабатывать даже больше, чем человек, который работает на шестом разряде тарифной сетки, но на минимуме этого разряда. Зачем нужны эти пересечения? Эти пересечения – довольно тонкий управленческий инструмент, который обеспечивает нам, прежде всего, моральный фактор, потому что в ряде случаев оказывается, что работники, которые работают у нас давно, которые к нам привязаны, зарабатывают определенный уровень, но этот уровень уже не соответствует уровню, который требуют новые работники. И нам приходится, это очень частый случай, нанимать работников новых на более высокую оплату труда, чем старые. Конечно, это и несправедливо, с одной стороны. Но, с другой стороны, как бы я бы сказал, просто нечестно. А с третьей стороны, а куда денешься? Потому что рынок труда меняется. И вот такое пересечение разрядов нам позволяет так манипулировать уровнем оплаты труда, чтобы работник, находясь на пятом уровне, зарабатывал больше, чем на шестом. И соблюдается таким образом, соблюдается необходимая степень справедливости. И работников такая ситуация больше мотивирует и не побуждает их к тому, чтобы обидеться и уйти с нашего предприятия. Как видим, казалось бы, что все это довольно просто, а с другой стороны, посмотрите, как много переменных. И вот при конструировании тарифной сетки все эти переменные, и минимальная оплата, и максимальная оплата, и количество разрядов, и медиана, то есть середина разряда, должны обязательно учитываться. И диапазон для творчества здесь весьма и весьма широк. Единственное, что хотелось бы отметить. Существует такая точка зрения, что предприятие должно быть пронизано тарифной сеткой снизу доверху. Ну, то есть тарифная сетка должна учитывать всех работников, где в самом низу стоит уборщица низшего разряда, а на самом верху находится директор. Ну, я не думаю, что это правильно, потому что целый ряд предприятий у нас работает как многопрофильные. И, наверное, сложно строить единую тарифную сетку для холдинга, где присутствует несколько заводов, система логистики, торговый дом, управляющая компания, финансовая компания и так далее. То есть тарифную сетку, единую тарифную сетку все-таки целесообразно применять в рамках единого предприятия. Всегда ли ее стоит заводить? Думаю, что нет. Она необходима в тех случаях, когда у нас много работников, когда у нас достаточно широкий диапазон должностей, и надо навести во всем этом порядок и разобраться, кому и сколько мы все-таки собираемся платить. А если диапазон у нас не так велик, и количество работников не так велико, в общем, можно ограничиться более примитивными системами оплаты труда, не обязательно вдаваясь в такой сложный проект, как создание и внедрение тарифной сетки. Давайте посмотрим на следующую таблицу. Здесь изображена так называемая матрица грейдов для тарифной сетки, которая имеет 8 разрядов. Здесь демонстрируется еще одно очень большое преимущество тарифной сетки, а именно возможность сравнивать по результатам труда, сравнивать по ценности предприятия и уровню оплаты труда представителей самых разных департаментов, которые выполняют, в общем, очень разную работу. Ну, как мы видим из этой сетки, допустим, четвертый разряд В департаменте продаж такой уровень зарплаты у нас будет иметь менеджер по продажам, в HR-департаменте менеджер по подбору персонала, в финансовом департаменте бухгалтер. То есть наводится порядок, который пронизывает собой всю организацию, и мы можем посмотреть на организацию в целом, во всех ее составляющих, определить, где у нас, может быть, недостатки. И в тех случаях, когда у нас наблюдаются резкие изменения на рынке труда структурного характера, то есть не общие, а в отношении отдельных специализаций, образований, профилей специалистов, и возникает дефицит на рынке труда, мы, соответственно, можем двигать тарифную сетку в отношении тех департаментов, где такие специалисты у нас работают. Предположим, если на нашем предприятии необходимы инженеры, а количество таких инженеров на рынке труда весьма ограничено, ну, в таком случае мы можем подвинуть и поменять часть грейдов так, чтобы наше предложение стало для этих работников более привлекательным. Итак, коллеги, закончим с формированием постоянной части оплаты труда и перейдем к переменной, в данном случае к премиальной части. Для того, чтобы сформировать премиальную часть, существует достаточно много способов. Существуют коэффициенты, существуют нормативы, и мы в третьей части нашего курса обязательно к этому обратимся. Но сейчас мне хотелось бы немного поговорить о распространяемой сейчас и очень хорошей, эффективной, работающей, понятной и прозрачной системе, которая называется «Система ключевых показателей эффективности». Или по-английски KPI, Key Productivity Indicators. Мы обсуждали эту систему в нашем курсе оценки персонала. Сейчас мы вернемся к ней вновь. Напомню в двух словах, о чем идет речь. У нас существует наша организация в целом, большая организация, наша корпорация, у которой есть стратегические планы. Вот для того, чтобы понять, реализовали мы эти планы или нет, надо ввести определенный набор показателей. Показатели, которые будут счетны, понятны, и мы сможем сказать, реализовали мы их или не реализовали. Для того, чтобы реализовать планы корпорации в целом, необходимо, чтобы каждое подразделение выполняло свои функции по реализации этих планов. Значит, на основании планов компании строятся планы ее департаментов, для которых тоже создается вот эта система KPI, то есть ключевых показателей эффективности. И так сверху донизу, так что каждый сотрудник получает свои KPI, на которые должен ориентироваться. А оплата премии зависит от того, насколько эти KPI реализованы. Если на 100%, то работник получит 100% своей премии. Если нет, то, скорее всего, нет. Ну а если на 150%, то, может быть, и 150% своей премии. Преимущество этой системы в том, что каждый работник, каждое подразделение знает, за какие результаты оно будет вознаграждено. Даже в том случае, если подразделение у нас функциональное и работает не на результат, а на обеспечение определенного процесса. То есть, казалось бы, здесь должна быть только повременная форма оплаты труда. Это не так. Для каждого подразделения, включая бухгалтерию, включая канцелярию, включая все остальные подразделения, которые работают на процесс, можно ввести 2, 3, 4, 5 показателей, которые четко будут определять, насколько хорошо они сработали. Самые примитивные из них – это количество ошибок. Были они допущены или не допущены. Самое главное здесь в том, чтобы эти показатели были четко и однозначно прописаны. В чем недостаток этой системы? Она, конечно, очень сложна в реализации. Когда корпорация большая, внедрение такой системы требует нескольких лет, требует огромных затрат и далеко не всегда оправдано. Но хочу сказать только, что если мы не будем создавать систему KPI для организации в целом сверху донизу, мы можем ввести такие KPI для отдельных подразделений и для отдельных должностей. Преимущество в том, что и работник будет понимать, за что мы будем формировать ему премию, и мы будем очень хорошо это понимать. В отношении работников, задача которых функционал, хочу привести следующий пример, весьма и весьма показательный и столь же исторический. Бытует легенда, что великий и мудрый царь Соломон платил своему штатному врачу только в тех случаях, когда был здоров. А вот когда он был болен, он, соответственно, платить переставал. Ну, догадайтесь, что делал врач, и что бы он делал, если бы мы платили с точностью до наоборот. В переводе на наш язык это означает, что для врача ключевым показателем эффективности было здоровье его работодателя. Ну, соответственно, если KPI не выполнялся, то и оплата труда не производилась. Мы с вами подробно обсудили систему формирования постоянной части оплаты труда и поговорили о формировании премиальной составляющей. Теперь давайте обратимся к следующей составляющей системы стимулирования, которая называется социальный пакет. И вот здесь существует довольно много легенд, существует довольно много социальных мифов и существует много точек зрения. В частности, существует такая точка зрения, что если мы людям много платим, то почему мы должны им предоставлять еще какой-то социальный пакет? Вот эта точка зрения существовала одно время, а потом тихо исчезла, потому что оказывается, что далеко не все, что нужно организации, люди в состоянии и хотят, и будут обеспечивать себе за счет своей оплаты труда. Так вот, давайте для начала поговорим о назначении социального пакета. Первое – это, безусловно, положительный образ работодателя. Или, как мы уже говорили, если организация позволяет себе создание социального пакета, значит, она стабильно располагает определенными резервами, намерена работать и дальше. И в такой организации, такая организация выглядит как работодатель, конечно, более надежный. Второе. Предоставляя сотрудникам социальный пакет, мы проявляем к ним уважение. Мы показываем, что они для нас значимы. И когда человек в организации, которая располагает социальным пакетом, приходит домой и демонстрирует своим домашним, что он получает от организации, кроме оплаты труда, то обычно это, так сказать, работает на его престиж, поднимает его самоуважение, поднимает его самооценку. Хочу привести такой странный пример. Сейчас в большинстве случаев менеджеры, нанимаясь на работу, спрашивают, будет ли в социальном пакете предусмотрена оплата мобильной связи. Ну, довольно странно, неужели люди при такой высокой оплате труда, как у них, не могут найти денег на оплату сотового телефона? На самом деле, речь идет о чисто моральном факторе. Если мы оплачиваем человеку мобильную связь, мы тем самым говорим, ты настолько важен, что постоянно должен находиться на связи, и мы готовы тебе за это заплатить. Это демонстрация его значимости всего-навсего. Я думаю, что если бы мы оплачивали вместо высокооплачиваемым работникам в состав социального пакета, включили, например, оплату столовой, ну, наверное, они не были бы так рады. Или оплату приобретения рубашек. Скорее всего, не были бы так рады, как оплате мобильного телефона. Следующий момент – это просто всего-навсего повышение работоспособности наших сотрудников. Общеизвестные составляющие социального пакета – это медицинская страховка, это обеспечение питания, часто это оплата проезда, в ряде случаев это доставка сотрудников, предположим, от ближайшей станции метро на автобусе до офиса, если он неудобно расположен. Мы, конечно, помогаем людям таким образом, но мы решаем еще одну задачу. Если они будут плохо питаться, то они заболеют. Если они заболеют, им надо обеспечивать качественное лечение. Если они будут приезжать на работу на городском транспорте, то они будут нервничать, им будет плохо, им будет неприятно, они будут опаздывать на работу, а по приходу еще полчаса возмущаться тому, какие там везде давки, как они трудно добирались. А если человек добирается на автомобиле, то он будет возмущаться, какие ужасные пробки, и тоже будет, соответственно, жаловаться на это и будет нервничать. Нам это не нужно. Поэтому социальным пакетом мы обеспечиваем более высокую работоспособность нашего персонала. И последний момент – это решение проблем, мешающих работе наших сотрудников. Можно было бы дать работникам денег, но очень скоро мы увидим пример, который показывает, насколько эффективнее бывает правильное решение организации проблем своего персонала, чем просто обычные выплаты. В целом, в ряде случаев проблемы не решаются просто деньгами. В каких случаях стоит создавать социальный пакет? Ну, можно было бы сказать, если мы добрые и хотим добра нашим работникам. Это очень приятно, это радует. Но, к сожалению, должен напомнить, что мы все-таки коммерческие организации, и наша задача – зарабатывать деньги. Поэтому просто вкладывать деньги в воздух ни во что, наверное, было бы не совсем рентабельно. Поэтому, когда мы создаем для своей организации социальный пакет, то мы должны учитывать, первое, экономию тех затрат, которые мы бы понесли, если бы социального пакета у нас не было. И второе. Очень часто организации предлагают в составе социального пакета такие товары и услуги, которые организация может решить лучше, чем сам работник. Приведу такой пример. Организация предлагает работнику гарантии в банке для получения кредита. Сам себе он их обеспечить не может, когда крупная сумма. Организация позволяет ему это сделать. Или, предположим, мы с вами заключаем договор, коллективный договор страхования со страховой организацией по несчастному случаю, по жизни, еще медицинское страхование для наших работников. Но мы это сделали. Если бы каждый из работников сам заключал такой договор, то на это было потрачено гораздо больше денег, а мы таким образом как бы закупаем для них страховую услугу оптом. А что мы еще при этом делаем? Дело в том, что в нашей стране не слишком развита так называемая страховая культура населения. То есть наши люди страховаться не очень-то любят. В отличие, скажем, от американцев или европейцев, которые знают, что страховаться надо, потому что есть риски. А наша организация, если бы раздала эти деньги сотрудникам, то деньги бы растворились в общем котле, в общесемейном бюджете, и пропали бы, и сотрудники про это забыли. А так нашим сотрудникам обеспечена страховая защита. Им приятно, и мы довольны. Таким образом, еще раз, два важных фактора. Это экономия затрат, это повышение эффективности работы нашего персонала, а еще способность нашей организации решать проблемы лучше, чем каждый сотрудник по отдельности. Вот как стоит конструировать социальный пакет. Теперь давайте посмотрим на то, каким образом этот социальный пакет может распределяться в компании. В общем, существует всего-навсего 4 варианта. Вариант номер один, я бы сказал, общий, единый для всех, это когда все сотрудники организации получают один и тот же одинаковый набор товаров и услуг в составе социального пакета. Хорошо ли это? Не очень хорошо, потому что здесь присутствует элемент уравниловки. С одной стороны, это показывает единство всех сотрудников нашей организации и равную значимость всех сотрудников, начиная от уборщицы и кончая замгенерального директора. Но всегда ли это оправдано? Наверное, не всегда. Поэтому существуют и распределительные принципы, один из которых – это принцип распределения по иерархии. Это значит, чем ты главнее, тем больше ты будешь получать в составе социального пакета. Но это тоже не всегда оправдано, потому что эта система не слишком демократична и нередко вызывает просто зависть у работников, которые получают в составе социального пакета меньше. Такая структура социального пакета в основном характерна для старых организаций, где иерархия и ранги, в общем, ценятся больше, чем реальный вклад сотрудников. Еще один вариант – это привязка к тарифной сетке. То есть, чем больше у тебя разряд тарифной сетки, тем больше ты можешь получить в составе социального пакета. Но, видимо, это более эффективная форма организации, потому что она, как и тарифная сетка, подчеркивает не только твой статус в организации, но и то, что ты приносишь, и насколько ты для нее ценен. Ну и, наконец, последний принцип, достаточно новый, ему совсем не так много лет. Родился он в Японии, называется он принципом кафетерия. Что это такое? Ну, представьте себе, что в состав нашего социального пакета входит компенсация обедов, собственная столовая, оплата бензина, ну и, предположим, оплата отдыха детей, сотрудников в летний период. И вот у нас с вами два работника, совершенно одинаковых, которые работают на одинаковой должности. У них одинаковый разряд тарифной сетки, у них одинаковая иерархия в компании. Они одинаково ценны для компании как личности и носители своего трудового ресурса. Но только на минуточку. Один из них живет на другом конце города и вынужден через весь город ехать на машине. А другой живет в соседнем доме и добегает до работы за 3 минуты пешком. У первого из них, к сожалению, язва желудка, поэтому он на работе не питается, а приносит с собой диетическую еду в баночке. А второй ест в столовой и получает за это компенсацию. Один из них отец 3 детей, или мать 3 детей, и для него чрезвычайно важно, что эти дети будут делать летом. А другой бездетный, ему это не нужно. А пакет у всех одинаковый. Вот что делать в таком случае? Значит, чтобы никого не обидеть, первое, что можно сделать, это каждому работнику предоставить набор услуг социального пакета по его выбору. Но это будет абсолютно неуправляемая система, и мы перестанем понимать, кому, за что и какие услуги мы будем предоставлять. Скажу больше, нам придется нанять целого специалиста, который только и будет этим заниматься, распределять социальные услуги по работникам компании. Поэтому используется принцип кафетерия, который состоит в следующем. Посмотрите, пожалуйста, на следующий слайд. В левой части слайда у нас даны варианты того, что компания может предоставить работнику в составе социального пакета. Повторяю, это только примеры. На самом деле диапазон этих услуг чрезвычайно широк, гораздо шире, чем здесь показано. И мы с вами создаем несколько меню, в каждой из которых входят по 4 услуги из этого пакета. И я как работник могу выбрать себе то меню, которое мне более по вкусу. Если у меня нет семьи, я молод, я езжу на машине, очень люблю пользоваться мобильным телефоном, свободное от работы время люблю заниматься спортом, то я выберу себе меню номер 1, где мне оплатят бензин, мобильную связь, оплатят спортзал, но еще страхование, чтобы на всякий случай я нигде не пострадал. А если пострадал, получил компенсацию. Представим себе, что в нашей компании на том же разряде тарифной сетки, что и у меня, работает женщина, мать двоих детей, к сожалению, она без мужа, денег ей не хватает, поэтому она, наверное, выберет питание, она, наверное, выберет доставку до офиса на автобусе от метро, потому что нет автомобиля, она, безусловно, выберет оплату путевок себе в отпуск, потому что ей трудно на это сберечь достаточное количество денег, и она выберет отдых для своих детей, потому что детей надо летом куда-то пристраивать. Вот таким образом работает вот этот принцип кафетерия. Мне кажется, что на сегодняшний день он, наверное, один из самых эффективных. А теперь, уважаемые коллеги, я предлагаю вам рассмотреть один конкретный случай, с которым я столкнулся в своей практике работы, и который очень ярко и красиво демонстрирует, что такое социальный пакет и в чем его миссия, в чем его функция по сравнению с прямыми выплатами нашим сотрудникам в составе системы стимулирования труда. В одном из крупных русских городов существует железобетонный комбинат, комбинат ЖБИ, железобетонных изделий. Он производит конструкции из бетона, которые потом тот же самый комбинат использует для строительства зданий и сооружений. Значительную часть сотрудников этого предприятия составляют женщины. И вот представим себе, что происходит в мае месяце. В мае месяце значительная часть работниц нашего комбината приходит туда, в отдел кадров, кладет на стол заявление об уходе и удаляется на 3 месяца куда? На дачу. Потому что каждый из них знает, что будут делать ее дети, пока она находится на работе, а у них каникулы. Они в городе, с кем они там ходят, чем они там занимаются, курят они, пьют или еще чем, еще похуже, да? Ну, конечно, никакая мать этого не выдержит. А если еще учесть, что в саду она выращивает картошку, помидоры, огурцы, грибы собирает, то оказывается, что и компенсация вполне адекватна. Но это тот самый период, когда комбинат наиболее больше всего загружен заказами. Итак, что мы имеем? В летний период максимальная загрузка и востребованность рабочих трудовых ресурсов. И в этот же период резкое падение трудовых ресурсов, ухода сотрудников с предприятия, с дальнейшим возвращением или нет. Так вот, что было сделано? Наверное, вы уже догадались. На базе местного пединститута был организован летний лагерь отдыха для детей. Он назывался «Дети – наше будущее». Он предусматривал весь обычный набор, включая походы, театральные постановки, экскурсии, спортивные соревнования и обязательную короткую стажировку на предприятии с выплатом денег за эту стажировку. Это означало, посмотрите, как работают ваши родители. Что получилось в результате? Текучесть персонала на этом комбинате стала отрицательной. Это означает, что никто не хотел уходить. У ворот выстроилась очередь желающих там работать. То есть проблема была полностью решена. Предприятие прогремело по всей области, стало всем известным. Приезжал мэр, пожимал руки, приезжало телевидение. Короче, это очень сильно сработало и на пиар, и на рекламу этого предприятия. А если посчитать, во что же это обошлось? Не буду приводить вам уж очень много цифр, скажу всего-навсего одно. Сумма, которая была потрачена на эту затею, была абсолютно адекватна увеличению оклада каждого сотрудника предприятия на 50 рублей. А теперь скажите, как вы думаете, что бы было, если бы мы просто увеличили оплату каждого сотрудника на 50 рублей? Как бы это повлияло на их поведение? Стали бы сотрудники уходить летом с предприятия? Я боюсь, что 50 рублей их бы не удержали. А решение их проблем удержало. Вот что такое социальный пакет. Мы можем сэкономить на то, чтобы грамотно помочь нашим сотрудникам решить их проблемы. Мы закончили вторую часть нашего занятия, которая посвящалась инструментам стимулирования труда. В третьей части мы с вами рассмотрим вопрос о том, как эти инструменты, во-первых, внедряются в организации, что нам необходимо сделать для того, чтобы создать у себя внятную управляемую тарифную сетку, и какие компенсационные планы, кроме уже нами рассмотренных, мы можем сконструировать, чтобы максимально соответствовать ожиданиям наших работников. И, соответственно, решению задач по созданию эффективной системы стимулирования труда. Итак, дорогие коллеги, мы с вами уже достаточно много знаем о том, что делает систему стимулирования работников предприятия эффективной. Знаем, какими инструментами мы можем пользоваться для того, чтобы создать такую систему. Давайте теперь немножко поиграем в предприятие, которое хочет внедрить у тебя такую систему оплаты труда и стимулирования, чтобы решать две нам известные задачи. Чтобы и предприятию было хорошо, и работникам тоже. Начнем с того, что поделим всех наших работников на 5 категорий. От самых низкооплачиваемых до самых высокооплачиваемых. И каждой категории присвоим баллы с шагом в 100. Самая низшая категория у нас будет 100 баллов, следующие 200, 300, 400 и 500. Допустим, мы знаем, как это сделать. Не так это легко, но предположим, что мы знаем. А теперь возьмем и построим кривую, которую вы видите на слайде, и которая по известному нам с вами принципу заметного различия должна иметь вот такую форму. Это не прямая ни в коем случае, это обязательно будет кривая. Наклон, который будет уменьшаться с увеличением объема оплаты труда. То есть, соответственно, у низких категорий оплата труда она будет достаточно пологой, а для работников с высокой оплатой труда она будет почти прямой, почти вертикальной, извините. А теперь давайте проанализируем реальную оплату труда работников нашего предприятия и сопоставим их с этой кривой. На рисунке это синие точечки. Что обращает на себя внимание? В целом, конечно, эти точки в кривой более-менее аппроксимируются, но они в ряде случаев от нее достаточно и далеки. То есть структура заработных плат на нашем предприятии достаточно индивидуальна, и разброс, расхождение с теоретической кривой достаточно велико. Ну, как правило, так оно и бывает. Но наша задача, если мы хотим сделать систему управляемой, если мы хотим привести ее к некому набору понятных управляемых параметров, нам этого недостаточно, и мы хотим с вами привести систему, по крайней мере, постоянной части оплаты труда, вот к такой, близкой к идеалу, кривой. Что нам для этого необходимо сделать? Для этого нам надо провести грейдинг, то есть построить тарифную сетку, то есть распределить всех наших сотрудников по неким рангам в зависимости от ценности сотрудника и его труда для предприятия. И после этого присвоить каждому из этих уровней определенную вилку окладов, о чем мы с вами говорили. А после этого закончить тем, что привязать к этой построенной нами системе некую систему дополнительного стимулирования в виде социального пакета, дополнительных выплат, премий и так далее, и так далее. Вот, казалось бы, такая весьма простая задачка в три шага. На самом деле это потребует у нас довольно много времени, потому что в решении каждого из этих шагов, в совершении каждого из этих шагов, в общем, есть достаточно много степеней свободы. И нам еще предстоит выбрать, по какому пути идти, потому что, как мы с вами видели, диапазон вариантов достаточно широк от одного вырожденного случая, когда человек получает только повременную оплату и больше ничего, и эта система работает плохо, до другого вырожденного случая, когда он получает только процент от результата работы и тоже больше ничего, и мы с вами видели, что это тоже плохо. А вот между ними существует достаточно много вариантов, и какой из них мы выберем, это зависит от целого ряда факторов. От нашей воли, от того, как устроен рынок труда, от нашей корпоративной кадровой политики, от сектора рынка, в котором мы работаем, ну и так далее. Первое, что нам необходимо сделать, для того, чтобы распределить должности в нашей компании по определенной сетке, привязать их к этой сетке, нам надо провести описание и оценку этих должностей. Что сюда включается? Для каждой должности мы должны прописать следующие параметры. Первое. Это название должности, чтобы мы могли однозначно ее идентифицировать. Второе. Это ее цель. Зачем она нужна в организации? Что делает человек, находясь на этой должности? И должен сразу вам сказать, что проведение оценки иногда показывает, что некоторые должности, в общем-то, абсолютно не нужны. И зря они у нас существуют. Третье. Это какое место занимает в организационной структуре данная должность? Кому она подчинена? Какую клеточку в нашей организационной диаграмме она занимает? Это очень важный и полезный процесс анализа, поскольку может оказаться, что наша должность где-то подвисла, и не очень понятно, кому подчиняется сотрудник, который на ней находится. А может быть, она находится в неправильном месте, ее придется переместить для улучшения эффективности работы нашего предприятия. Следующее. А кто, какие должности находятся в подчинении у данной рассматриваемой нами должности? Я имею в виду как прямое подчинение, которое обусловлено организационной структурой, так и подчинение функциональное, то есть непрямое, когда сотрудник, занимаемый данную должность, имеет право управлять тем или иным способом другими персонажами на нашем предприятии, которые ему персонально не подчинены. Ну как, например, работник отдела продаж может управлять работником склада, который отпускает покупателю закупленную им продукцию? Следующее, что чрезвычайно важно, это определение ключевых функций и обязанностей. То есть, по сути дела, должностная инструкция. Что данный человек должен делать на работе? И таких функций должно быть не очень много. Они должны быть счетные, но при этом они должны быть очень понятны. В ряде случаев оказывается, что на предприятиях образуются функции, которые никто не выполняет, они должны выполняться. Значит, куда-то их надо определить. Может оказаться, что та или иная обязанность дублируется, и такого дублирования тоже следует избегать. Следующее – это образование, которое требует занятия данной должности. Иногда это образование бывает, требования к этому образованию бывают очень высокими. Иногда мы их несколько завышаем. Есть ряд случаев, когда человек без высшего образования, законченного, вполне может справиться с этой должностью, а мы требуем, чтобы он обязательно был законченным высшим. И, что очень важно, повышение квалификации. Мы, как уже говорилось, сейчас живем в мире постоянных перемен, и стоять на месте невозможно. И на целом ряде должностей человеку необходимо, чтобы эффективно выполнять свои обязанности, но достаточно часто проходить то или иное повышение квалификации. В особенности это касается наших бухгалтеров, поскольку, как мы знаем, наше налоговое законодательство и подзаконные акты имеют тенденцию к периодическому изменению. Требуемый опыт работы. Какой опыт работы необходим человеку, чтобы занять данную должность? Соответственно, если большой, то должность у нас будет весить больше. Если незначительный, то она будет весить меньше. Описание знаний, навыков, компетенций с обращением внимания на особые специальные навыки и знания, которые необходимы именно для данной должности, а не вообще. Следующий очень важный пункт – это вопрос ответственности. Что значит ответственность? Какие результаты для нашей организации может иметь случай, когда работник на этой должности примет неправильное решение или поведет себя неправильно? Значит, за какие результаты данный человек отвечает? Эти результаты могут быть организационными, а могут быть и финансовыми. Вот в целом ряде случаев для разного уровня должностей планируется и определяется тот объем финансовых средств, которым человек может распоряжаться, никого не спрашивая, на данной должности, а выше уже не может, должен обращаться к вышестоящему руководству. Ну и, соответственно, для определения премиальной части нам надо ввести KPI, о котором мы уже говорили, то есть 3-5 показателей, ключевых для данной должности, чтобы мы могли сказать, эффективно работает человек или не очень, или совсем неэффективно. Ну, согласитесь, процедура очень непростая, она занимает много времени. Главный вопрос, а где мы возьмем эту информацию? Вот чаще всего эта информация собирается по организации с помощью специальных процедур, куда входит анализ документов, наблюдение за людьми на рабочих местах, а также опросы. Создаются специальные опросные листы. Есть листы, так сказать, уже стандартизованные. В некоторых случаях их придется создавать самим. Но, тем не менее, вот, собираемые тем или иным способом информацию и утверждаем ее руководство. По данному описанию должностей мы можем должности взвесить, то есть сопоставить между собой и распределить их по той сетке, о которой мы говорили, и которая, собственно, является нашей с вами целью в реализации этой трудной работы. Вот как же мы с вами можем оценить должности после того, как мы их описали? В общем, существует всего-навсего три метода: классификация, ранжирование и байно-факторный метод. Классификация — это когда мы с вами задаем определенную сетку заранее и должности раскладываем по этой сетке по результатам сделанного нами описания. Ранжирование. Когда мы берем все должности в нашей организации и распределяем, например, методом парных сравнений. Вот какая должность сложнее, А или Б? Ну, наверное, А. Ага, мы уже их распределили. А какая из них сложнее, А, Б или С? Ага, и С распределили. И таким образом мы ранжируем все должности от самых, так сказать, низких в нашей системе грейдов до самых высоких. Ну, согласитесь, что и классификация, и ранжирование кажутся довольно простыми методами, но это не совсем так, потому что и тот, и другой несут в себе довольно много информационного шума, противоречий в принятии решений, а также субъективизма. Чтобы избежать всего этого, разработаны так называемые байно-факторные методы оценки должностей. Их несколько. И мы с вами рассмотрим этот метод, эти методы на примере одного из них, который наиболее распространен и известен в мире. Я имею в виду систему, предложенную организацией Hay Group, которая еще называется метод Hay. Итак, байно-факторный метод. Что для этого надо сделать? Для начала мы выделяем факторы, которые важны для организации. Причем для каждого из этих факторов мы должны определить их вес, то есть насколько данный фактор для организации важен, исходя из общего веса факторов 100%. Как это делается, мы чуть попозже увидим. Второе, мы описываем должности по образцу того, что только что с вами наблюдали на слайде, и оцениваем для данной должности вес присутствия в ней каждого фактора. То есть, с одной стороны, важность фактора для организации, а с другой стороны, присутствие данного фактора на данном рабочем месте. Что это может означать? Ну, например, такой фактор, как принятие самостоятельных решений. Для организации в целом это может быть очень важным фактором, а может быть и нет, потому что решений особых принимать не надо. Она так устроена, что среда стабильна, и все повторяется раз за разом. Решения не так важны. А для данной должности, если это должность коммерческого директора, он должен принимать решения, потому что рынок меняется, клиенты разные, условия разные, ситуации разные. А если это менеджер по продажам, который должен всего-навсего отпускать товар покупателю, который пришел, этот товар у него попросил. Ну, наверное, с решениями тут не очень. И поэтому принятие самостоятельных решений в данном случае не будет иметь большого веса. После этого, перемножая одно на другое, важность факторов для организации и вес факторов в данных должностях, мы получаем для каждой должности суммарный вес, по которой определяем ее положение на нашей сетке. Таким образом, мы с вами определяем для каждой должности вес или грейд для нашей организации. Сколько мы их ведем, это, в общем, вопрос нашей с вами воли и понимания ситуации. Не очень много, но и желательно не очень мало. А после этого, разбив таким образом наши должности по разрядам, мы привязываем их, в кавычках, к тарифной сетке. То есть для каждого из разрядов определяем верхний и нижний диапазон зарплаты, а также медиану, точнее так, медиану, а от нее верхний и нижний диапазон того уровня оплаты труда, который у нас работники будут получать. Вот такая вот довольно длинная, сложная и, я бы сказал, трудоемкая система. Рассмотрим ее на примере метода Hay, о котором я только что говорил. Вот байно-факторный метод. Какие факторы тут могут присутствовать? Предположим, степень полномочий, масштаб действий. Что такое масштаб действий? Или оборот. Какой оборот совершает сотрудник в денежном выражении, занимая свою должность? Один может никакого не совершать, а другой, так сказать, достаточно много. Степень влияния на результат компании в целом – важный фактор. Технические и профессиональные знания сотрудников для одной компании – это очень важно, для другой – не слишком. Управленческие навыки. Нужны для работы в данной компании серьезные, мощные управленческие навыки, компетенции и соответствующее образование. Для кого-то да, для кого-то не очень. Навыки взаимодействия сотрудников между собой. Для кого-то важно, для кого-то нет. Сложность принятия решений, мы уже говорили. Для одной компании важно, чтобы решения принимались правильно, быстро, в сложных ситуациях, для другой нет. И таким образом мы получаем оценку важности каждого фактора для компании. Каким образом? Для в основном экспертным. Проводим опрос менеджеров компании, суммируем результаты, анализируем то, что получилось. Ну, в общем, оказывается, что для разных отраслей промышленности, для разных секторов рынка, вот эти веса факторов тоже могут быть довольно разными. Хотя доля субъективизма здесь присутствует. Но что поделаешь, а где ее нет? Метод Хей-групп или метод направляющих таблиц Хея, какие факторы сюда включены? Всего три группы факторов. Это знания и умения, это решение проблем на рабочем месте и ответственность. Ну, каждый из них имеет свои подфакторы. Знания и умения – это глубина знаний, с одной стороны, насколько человек должен быть специалистом, широта знаний, насколько человек должен быть универсалом, и уровень коммуникации, где, как и с кем, в каком порядке, с какой степенью сложности осуществляется взаимодействие. Второе – решение проблем. Свобода мышления, то есть проблемы решаются в узком диапазоне и более никуда, или в достаточно широком диапазоне, и вариантов у нас много. И сложность проблем. Сколько факторов требует проблема для своего решения? Насколько она стандартна или нестандартна? Надо решать проблемы, решения которых заранее исчерпаны и известны, или надо придумать что-то новое, чего, может быть, и в мире до сих пор не существует. Ну и третье – это уровень ответственности. Что такое ответственность? Свобода действий. Какая свобода предусмотрена для данного человека на его рабочем месте? Может ли он принимать решения самостоятельно и действовать на свое усмотрение? Или он каждый шаг должен согласовывать с своим руководителем? Или его каждый шаг предписан и описан в системе должностных инструкций и обязанностей? Второе. Влияние деятельности на конечный результат. Есть работы, которые для конечного результата компании не очень важны. А есть работы, которые имеют принципиальное значение, ну, например, работа финансового или коммерческого директора. А в некоторых случаях и менеджера по продажам. Бывают такие менеджеры, которые свою компанию могут подставить на очень крупную сумму денег. Ну, а также объем контроля. Это поле того контроля над людьми, действиями, ситуациями, результатами, которые предоставляются для данной должности. Вот такой набор факторов. Он используется очень широко по всему миру. Он может послужить вам основой для вашей работы. Но, повторяю, работа эта трудоемкая, и прибегать к ней надо в основном в тех случаях, когда более простыми методами не удается построить систему грейдов и соответствующую ей тарифную сетку. Итак, коллеги, наш обзор построения эффективной системы стимулирования труда мне бы хотелось закончить еще одним очень важным механизмом, который мы пока не затрагивали. Это привязка результатов труда к неким нашим планам, к тому, что мы хотим получить от человека на его рабочем месте. И вот здесь очень важную роль играет то, что называется эталонами. Представьте себе, что мы хотим от менеджера по продажам, а это одна из самых сложных категорий с точки зрения оплаты труда, продавать больше, больше, больше и больше. В таком случае мы будем ему платить больше, очевидно, за лучшие результаты, но до каких пор это все будет продолжаться? В теории человек должен работать больше, чтобы больше зарабатывать, и всегда к этому стремиться. На практике это совсем не так. Человек достигает определенного насыщения, и дальше он уже не стремится к увеличению ни результативности, ни оплаты своего труда. Возникает некий потолок. Вот как с этим бороться? Единственный способ, который знает человечество, это назначение конкретных показателей, которые человек должен достигнуть. Вот как нам премировать менеджера по продажам, если мы хотим, чтобы он одновременно работал в нашей организации, никуда не уходил, то есть имел хорошую постоянную часть оплаты труда и достойную хорошую премию. И эта премия была привязана к его результатам, причем не к любым, а к тем, которые мы от него ожидаем. Для этого вводится эталон, который показывает нам, сколько мы хотим, какой результат мы хотим получить от данного сотрудника, в данном случае пусть это будет тот же самый менеджер по продажам. Мы устанавливаем определенные показатели. Как мы его устанавливаем? Это вопрос нашей службы маркетинга и службы продаж. Очевидно, он должен быть не заоблачным, достижимым, а иначе все поймут, что это с нашей стороны некое надувательство, и никто к этим показателям стремиться не будет. Но, с другой стороны, должен быть достаточно высоким. И, может быть, даже опережающе высоким. То есть выстраиваться каждый раз выше того уровня, который был достигнут до этого. А дальше оплата труда строится следующим образом. Мы подсчитываем показатель, который называется результативность. Посмотрите, пожалуйста, на формулу в рамочке. Она очень простая. Мы берем фактический результат, скажем, за месяц, и делим его на эталон, а потом умножаем на 100%. Это означает, что если человек не достиг эталона, то, следовательно, у него результат будет ниже, чем 100%. А если достиг, то 100%. А если выше, то, может быть, и более 100%. Но если мы устанавливаем такие эталоны, выше которых можно сработать, значит, мы, наверное, не очень правильно их устанавливаем. Как рассчитывается заработная плата? Всего-навсего, исходя из базы, то есть постоянного уровня оплаты труда, согласно тарифной сетке. Мы берем базовую часть и в качестве постоянной и прибавляем к ней базовую часть, умноженную на результативность. Что это должно означать? Например, если наш сотрудник, наш менеджер, в базовой части получает 10 тысяч рублей в месяц, то это означает, что он получит 10 тысяч плюс премию, которая будет рассчитана как 10 тысяч, умноженная на его результативность. Ну, например, если наш сотрудник показал результативность 90%, то он получит 19 тысяч рублей. Это вполне понятная прозрачная система, которая удовлетворяет большинству требований, предъявляемых к эффективной системе построения оплаты труда. Всегда ли она так легко и просто применяется? Нет. Дело в том, что в ряде случаев мы хотим от работника достижения не одного показателя, а нескольких одновременно. Причем эти показатели могут противоречить друг другу. Приведем такой пример. Представьте, что у нас магазин, который продает сложную бытовую технику, комплектующую к ней, бумагу, ручки. Ну, словом, с одной стороны, дорогостоящий товар, который покупается редко единицами, но стоит дорого, и достаточно дешевый товар, который покупается часто, но мелкими партиями. Как вы думаете, на чем компания в основном делает деньги? Если вы думаете, что на дорогостоящих товарах, то вы ошибаетесь. Компания, которая продает много мелких товаров, как правило, достигает гораздо больше результатов, чем та, которая продает мало, но дорогих. Представим себе, что у нас салон сотовой связи. И вот стоят рядом два салона, и у одного производительность, то есть отдача, результативность, обороты в два раза больше, чем у другого. В чем дело? Начинаем анализировать. И оказывается, что в одном салоне человек приходит, покупает сотовый телефон и уходит, а в другом ему к нему предлагают еще шнурочек, дополнительную карточку памяти, средства для протирки экрана и так далее, и так далее. И человек все это приобретает. И оказывается, что это способно увеличить оборот буквально в два, а то и более раз. Но как на это будет реагировать наш менеджер по продажам или продавец-консультант? А его заработная плата завязана на то, сколько он реализовал товара, сколько, каков у него оборот. Это значит, что он, как правило, будет стремиться к продаже более дорогого товара. И к чему это приходит? Если человек приходит в магазин за холодильником или за дорогим аппаратом, фотоаппаратом или за дорогим мобильным телефоном, то продавец будет вокруг него крутиться, подсказывать, помогать и так далее, и так далее. А если он пришел за пачкой бумаги, ручкой или шнурочком к телефону, на него никто не будет обращать особого внимания. И таким образом компания будет терять клиентов. И вот предположим, что мы с вами хотим построить систему для адекватного поощрения, эффективной работы менеджеров по продажам или продавцов-консультантов, которые продают и дорогостоящие товары, и мелкие, и дешевые. И мы хотим, чтобы они одинаково эффективно делали и то, и другое. И тогда мы берем и применяем многофакторную систему эталонов. В данном случае это два фактора. Первый – это оборот, который должен показать наш уважаемый менеджер по продажам. А второй – это число отпущенных товаров в штуках. Точно так же, как это мы делали в предыдущий раз, для каждого из этих показателей мы устанавливаем эталон. На таблице в одном случае это 100 тысяч в обороте и 200 штук в продажах. А факт, который показал наш уважаемый продавец, это 880 в обороте и 205 штук в продажах. В первом случае результат у нас получается 88%, во втором 103%. Перемножаем одно на другое, получаем общую результативность 91%. Таким образом, можно поощрять не только индивидуальную работу, но и коллективную. Например, бригаду продавцов или смену, менеджеров по продажам или продавцов-консультантов. Потом применить к этой системе дополнительный КТУ или распределить в соответствии с участием каждого в общем результате. Это очень эффективная система, она очень гибкая и позволяет достигать многого в стимулировании труда, но хочется сказать только одно. Не надо пытаться зарегулировать все поведение человека путем внесения все новых эталонов. Два эталона работают хорошо, три эталона работают неплохо. Когда их становится 5 или 6, они начинают взаимно поглощать друг друга, поскольку человек может достичь хорошего результата в одном показателе, средненького в другом и плохого в третьем. А в целом все получится на круг примерно одинаково. Поэтому я не рекомендую множить эталоны без меры, множить коэффициенты без меры. Используйте 2-3 коэффициента, этого будет вполне достаточно. Уважаемые коллеги, мы подошли к концу нашего курса. Я надеюсь, что он был для вас полезен. Я надеюсь, что вам удастся применить на практике те знания, которые вы получили в результате прохождения этого курса. Ну, а чтобы потренироваться, давайте в завершение решим несколько задачек, или, если хотите, кейсов, которые вы найдете в конце вашей рабочей тетради. Это конкретные ситуации, для которых вы должны, с учетом всех знаний, которые вы получили, разработать варианты компенсационных планов и объяснить, почему вы используете те варианты, а не другие. Вам придется манипулировать всего-навсего 5 переменными. Это должностной оклад, премии, бонусы и социальный пакет. Я прошу вас на этом закончить просмотр нашей видеолекции, самостоятельно порешать эти кейсы, ну, а потом включить продолжение и посмотреть, какие решения могут быть здесь применены. Надеюсь, что ваши решения будут похожи на те, которые предлагаем мы. Итак, дорогие коллеги, я надеюсь, что вы успешно решили предложенные вам кейсы. А теперь давайте попробуем проанализировать наши с вами решения. Посмотрим, чем мы руководствовались в каждом из этих случаев и какие результаты у нас должны из этого последовать. Итак, первый наш кейс – это компенсационный план, который мы условно называем элитным. Он предназначен для VIP-персонала, то есть для первых лиц компании. Вопрос – что мы от этих первых лиц хотим? Вот мы хотим от них долгосрочных результатов, а если они не будут так давать, то мы, наверное, избавимся от этих сотрудников. Хотим ли мы краткосрочных результатов? Ну, скорее всего, человек, занимающий такую должность в компании, работающий на компанию в целом, масштабы его деятельности видны на уровне компании в целом, конечно, результаты в основном долгосрочные. Если мы начнем его каждый раз премировать по каждому месяцу, то это может быть воспринято, в общем, даже как оскорбление. Кроме того, наша задача – это обеспечить ему знаки уважения, признательности и освободить его от решения мелких бытовых, а также не мелких бытовых проблем, для того, чтобы он мог работать для нас с полной отдачей. Поэтому предлагаемый нами компенсационный план включает в себя, первое, очень высокий должностной оклад. Это высшие разряды тарифной сетки. В общем, это очевидно, что руководители предприятия должны получать по высшему разряду. Но теперь надо примериться на рынок труда. Это значит, мы должны в должностном окладе находиться, по крайней мере, в середине рынка труда, но никак не ниже. Иначе нужные нам люди вряд ли придут к нам на работу. Премии, которые поддерживают краткосрочный результат, их нет, мы их не используем. Бонусы, да, безусловно, и при этом очень высокие. Возможно, даже опцион. Сейчас это применяется все чаще и чаще. То есть выплату сотруднику средств по результатам деятельности компании за год. Практически работник становится одним из совладельцев, одним из акционеров предприятия. Ну и социальный пакет. Он должен быть высоким, он должен быть дорогим и он должен быть индивидуальным. Индивидуальным это значит, что он должен помогать именно данному сотруднику в решении именно его проблем. Ну что сюда может включаться? Например, квартира. Или, например, личный автомобиль с водителем, который обеспечит то, чтобы наш высокопоставленный, дорогой и важный для нас работник приезжал на работу не из мочальной состояния в московских пробках, а в благорасположении, а по дороге думал не о том, как ему быстрее добраться до работы, а о том, как ему приступать и реализовывать свои основные трудовые функции. Вот примерно таким образом. Следующий компенсационный план, условно мы его называем менеджерским, это план, который ориентирован на менеджеров среднего звена или низового звена. То есть людей, которые возглавляют подразделения и отвечают за конкретные участки работы, прежде всего групповые. Должностной оклад здесь должен быть средним по рынку, иначе не пойдут, но он ни в коем случае не должен исчерпывать все суммы вознаграждения. Он должен составлять примерно 60-70% от суммарного вознаграждения нашего сотрудника. Премии, да, конечно, месячные или квартальные, остальные 30-40% и по результатам подразделения. Они, безусловно, должны учитывать результат работы нашего сотрудника именно как менеджера, то есть как он управлял подчиненными ему людьми. Третье, бонусы. Они могут быть, но не такие, конечно, большие. И очень важно, их может не быть, все может ограничиваться премиями. Но если мы такому работнику выплачиваем бонус, мы как бы демонстрируем ему значимость работы его лично, его подразделения для компании в целом. Социальный пакет, он, конечно, необходим, но здесь нет необходимости так точно подстраивать этот пакет под нужды данного конкретного работника, как в предыдущем случае. Это может быть общий социальный пакет, предоставляемый всем равным ему по должности, но, наверное, по системе кафетерия. Повышаться социальный пакет должен в результате стажа работы, что повышает лояльность сотрудника нашей организации, и по достигнутым результатам, что должно также, конечно, отражаться и на карьерном росте нашего сотрудника. Следующий компенсационный план, условно мы его называем профи, это план для квалифицированных специалистов, прежде всего инженерно-технических специалистов, которые не управляют другими людьми, то есть они не являются менеджерами, и их задача это прежде всего обеспечить бесперебойное функционирование оборудования, механизмов, изобретение, наладку, все, что касается технической части работы нашего предприятия, включая, безусловно, и IT-специалистов. Должностной оклад должен быть, опять же, средним по рынку, высоким не надо, но и низким тоже не надо, и составлять 70-80% вознаграждения. Остальные проценты, 20-30, от своего вознаграждения человек должен получать, конечно, в качестве премии, конечно, ежемесячно, но в данном случае он должен получать это в полном объеме, только если он полностью выполняет возложенные на него обязанности. Если он допускает ошибки, если промахи, если проблемы на предприятии, тогда мы можем эту премию несколько снизить. Бонусы, я думаю, что их не надо использовать в данном случае, кроме отдельных частных случаев, когда наш специалист очень ценен для компании, и его работа сказывается на результатах предприятия в целом. Ну, например, технический директор. Ну и соцпакет, он такой же, как у менеджеров, то есть он общий для компании. Наверное, лучше всего по системе кафетерия. И, опять же, он должен учитывать стаж работы нашего сотрудника на предприятии и достигнутый им результат. Следующий компенсационный план мы условно называем «клерк». И он предназначен для исполнительского состава инфраструктурных подразделений и нашего офиса. Для секретарей, для помощников руководителя и так далее, для офисного персонала. Должностной оклад здесь тоже. Соотношение должностного оклада и премии должно быть таким же, как и в предыдущем случае. То есть 70-80% зарплаты будет составлять оклад, а остальные премии, которые мы также можем использовать для того, чтобы поощрять тех, кто работает хорошо, и немножко наказывать тех, кто допускает промахи, ошибки и так далее. Бонусы, в них нет никакой необходимости. Социальный пакет, да, он должен быть. Он может работать по принципу кафетерия, может по нему не работать. Минимальный пакет, который составляет, как правило, питание, компенсацию оплаты транспорта, ну, может быть, еще некоторые расходы. И больше всего он должен быть привязан к стажу нашего сотрудника, если мы хотим сотрудника закрепить за предприятием. По результатам трудно сказать, наверное, нет, потому что сотрудники этой категории редко выдают конкретные результаты. Обычно от них требуется, как мы уже говорили, просто бесперебойное, хорошее выполнение своих функциональных обязанностей. Следующий вариант компенсационного плана, условно мы назовем его прогрессивный, и он предназначен для менеджеров по продажам различных категорий. То есть тех людей, которые продают активно. Не стоят у прилавка и не ждут, когда к ним обратится покупатель, а ищут покупателя, консультируют его, помогают ему совершить покупку. Здесь ситуация будет резко меняться. Должностной оклад должен быть относительно небольшим и составлять 30-50% от вознаграждения. Это, так сказать, для закрепления сотрудника на предприятии и поддержания его в тех ситуациях, когда по тем или иным причинам он не слишком намного наторговал. Премии большие, до половины и по индивидуальным или групповым результатам. Премии должны, в отличие от предыдущего случая, не гарантироваться и понижаться, если человек не достиг результатов, а наоборот, не гарантироваться ни в коем случае, а повышаться, увеличиваться при достижении нашим сотрудникам соответствующих результатов. Прошу вас при этом не забывать о системе планирования и применения эталонов. Бонуса нет, за исключением отдельных сверхзвезд. Бывают такие менеджеры по продажам, которые составляют половину доходов компании. Ну и, наконец, социальный пакет. Да, он хорош, он тут полезен, он тут необходим. Он помогает, он поддерживает. Но такой же, как и у предыдущих категорий. Хотя, конечно, с учетом достигнутых результатов. Следующий очень простой компенсационный план, условно мы его называем сдельный, это для торговых агентов и отдельных категорий рабочих. Должностной оклад. Либо его нет вообще, либо он минимальный. Оплата практически сдельная. То есть человек получает премию, потому что он наработал. Собственно, премия составляет основную часть его содержания. Бонусы не нужны. Социальный пакет не обязателен. Скорее всего, не нужен. Но хочу подчеркнуть маленькую деталь. По отношению к работникам этих категорий, если компания хочет закрепить их за собой, необходимо проявлять особое внимание. Надо поддерживать их в моральном отношении. Надо устраивать соревнования на лучшего. Надо их чествовать. Надо всячески показывать им их ценность для предприятия. То, что предприятие в них верит, предприятие на них надеется. В противном случае, без такого подкрепления моральным фактором, как показывает практика, лояльность предприятию сотрудникам очень резко снижается. Потому что недостаточно человеку просто получать процент от того, что он сделал. Ему еще уважение нужно. И вот это, наверное, заключительная часть нашего занятия, где я подведу черту, подведу итоги. И пожелаю вам всяких успехов на ниве нашего с вами общего нелегкого дела управления персоналом. Большое спасибо за внимание.